Ася, привет. 1982 год. 10 класс. Нам 17 лет. Зина сидела на уроках, Ася сидела в баре. В 10 классе Зина с Асей уже не всегда были неразлучны. У них уже были разные цели. У Зины аттестат, поступление в университет, на филфак, конечно. Как дочь своего отца, давно уже не просто известного писателя, а почти советского классика, одного из секретарей Союза писателей, Зина поступила бы и вообще без аттестата, могла бы просто сказать «я к вам». Но она старалась получить пятерки. У Зины был четко намеченный путь, и уже было ясно, как она будет называться до конца жизни. Студентка университета, аспирантка, преподаватель филфака, доктор наук, профессор. Как будет называться Ася, тоже было ясно. Художница, любовница, балда, искательница приключений. Иногда Ася бывала в доме журналистов, где можно было увидеть интересную публику. Иногда в баре застолья на углу Невского и Литейного в 5 минутах от школы. Это был бар попроще для всех, но вместо уроков и это было хорошо. «Почему ты не была в школе? Что ты вообще делаешь целыми днями?» — спрашивала Зина. «Я жду любви», — отвечала Ася. «Ты ждешь любви в баре застолье?» — уточняла Зина. «Я жду всюду». Ася снимала школьный фартук, засовывала в портфель. На ходу украшала школьное платье чем-то самодельным, кусочком меха или большим вязаным цветком, расстегивала 2 верхние пуговицы, и унылое школьное платье превращалось в притягивающий взгляды манок. Впрочем, в школьном платье с наглухо застегнутыми пуговицами, в фартуке, даже в паранже все было бы то же. Ася сама была манок. Ася вовсе не мечтала о мужчинах, о сексуальных отношениях. Или мечтала? «Я хочу свободы», — говорила она. Поэтому она сидела в баре с фартуком в портфеле, пила модные разноцветные коктейли, зеленые с мятой и розовые с вишенками, рисовала лица посетителей на салфетках и радовалась. «Ура! Свобода!» Пока Ася рисовала в баре, как будто она художник в Париже, Зина сидела на алгебре и тосковала. Ей казалось, что Асина свобода отнимает у нее Асю. Ася в Париже, а она на алгебре. В баре застолье Ася и познакомилась с Ильей. Илья не был завсегдатаем баров. Бар был по дороге домой, и он зашел туда к знакомому официанту. Этот официант, тот самый плохой мальчик, который называл его жиденком или армяшкой, приторговывал разным дефицитом от женских сапог до книг. Илья хотел купить себе подарок от мамы на день рождения, Цветаеву, зеленый том из библиотеки поэтов. Овладев зеленым томом, Илья не ушел сразу же, а присел на свободное место рядом с Асей. Ася ли ему понравилась, или он просто хотел насладиться обладанием вожделенной книгой. Это было частью наслаждения от подарка — посмотреть ее, погладить, понять, что она принадлежит ему. «Любите Цветаеву?» — нежным голосом спросила Ася. Ей понравился невысокий, тонкокосный, изящный парень. Нет, парень — совсем не подходящее для него слово. О таких мужчинах ее бабушка говорила — породистый, с интеллигентным лицом. А отец — интересная модель непролетарского происхождения. «Он очень красивый. И мой, понимаешь? Я сразу же почувствовала, это мой человек», — рассказывала Зине Ася. «С ума сошла знакомиться в баре. А если он маньяк?» — припугнула Зина. «Маньяки не читают Цветаеву», — уверенно ответила Ася. «Он и сам пишет стихи. Хочешь, прочитаю? Я запомнила пару строчек. Гениальные стихи, по-моему. Вот. «Без удержу кружит, без умолку ревет, без помощи богов без беса не найдет». Илья читал Асе новеллу Матвееву. «Он читает тебе новеллу Матвееву», — разоблачающим голосом сказала Зина. «А вот и не злись, и не ехидничай», — отозвалась Ася. Он не говорил, что это его стихи. Он просто читал стихи, потому что он мне очень нравится. «У тебя с ним могут быть серьезные отношения?» — спросила Зина. «Что это, замуж?» «У меня не будет с ним серьезных отношений», — фыркнула Ася. «Я буду с ним спать. Я представилась ему студенткой, как будто мне уже есть 18, так что можно». «Ты сама себе разрешила?» — насмешливо спросила Зина. Асина решительная «я буду с ним спать» не было бравадой, игрой во взрослую опытную женщину, которая сама выбирает мужчин. Ася и Илья стали любовниками со второй встречи. Он сказал: «Ты протянешь руки и поймешь, что врозь мы не умрем», — похвасталась Ася. «Это про нас с ним, представляешь?» Зина где-то уже встречала эти слова. Это были чьи-то стихи, но она не смогла вспомнить, чьи, и только восхищенно вздохнула. Какая у Аси красивая литературная любовь! Илью и Асю так мгновенно закрутила любовь, что Илья, узнав, что Ася учится в 10 классе, а он не был таким смелым, как Ася, всего лишь на минуту испугался, что спит с несовершеннолетней, и тут же об этом начисто забыл. Он был очарован. Ася была очарована, и о чем бы они с Зиной ни говорили, получалось, что они все время говорили об Илье. «А ты знаешь, он гений, он пишет». «Что пишет, прозу, стихи?» — с профессиональной интонацией своего отца спросила Зина. Он говорил начинающим: «Вы пробуете себя в прозе или в стихах?» «Он пишет все время. Мы с ним разговариваем, и вдруг он раз и пишет что-то. Это могут быть просто его мысли или как будто статья на тему разговора. Он пишет так же быстро, как думает или говорит». Ася не рассказывала Зине про это. Зина не спрашивала из самолюбия. Про свой прошлый роман со взрослым мужчиной Ася рассказывала подробно, хотя Зине было стыдно ее слушать. А теперь ей было мучительно интересно узнать, что между ними происходит, отчего Ася вся светится счастьем. Но Ася молчала. Зина знала только, где они встречались. Под носом у Асиного отца, в мастерской Асиного отца на последнем этаже дома на Графском переулке, 7-й этаж. На площадке одна дверь, выше чердак. У Ильи и Аси не было главного вопроса всех любовников — где? У Асиного отца была мастерская, 10-метровая голубятня. Отец работал в мастерской почти каждый день, но Ася ни разу не попалась, потому что смелые никогда не попадаются. Единственное окно мастерской выходило на школу, в которой учился Илья. Он подошел к окну и сказал так задумчиво: «В 10 классе я спал с нашей учительницей английского. Она была удивительная женщина. Я был с ней очень счастлив и очень несчастен», — рассказала Ася и засмеялась. «Врет! Он красиво врет. Не было никакой учительницы. Я его первая любовь. У него до меня ничего не было, кроме случайного секса». «Откуда ты знаешь?» — удивилась Зина. «Как откуда? Я все про него знаю. Я же с ним сплю», — удивилась Ася. «А, ну да, конечно», — независимым голосом сказала Зина. Она не поняла, как связано спать с кем-то и понимать его. Ася была права. Илья врал. Ни с какой учительницей он не спал, никакой счастливой несчастной любви у него в школе не было. Просто он был врун, сочинитель. Ему казалось, что так красивее иметь счастливую несчастную любовь. К тому же это выскочило естественно, потому что в школе он и правда был счастлив-несчастен. От каких пустяков иногда зависит судьба? Ну, пусть не судьба, а жизнь человека на 10 школьных лет. Галочке нужно было перейти Литейный проспект, пойти по Невскому, и через 5 минут она отдала бы Илюшины документы в 207-ю английскую школу, где учились Зина и Ася. Но Галочка перешла Невский и пошла прямо, и через 5 минут отдала своего нежного Илюшу в самую плохую, самую пролетарскую школу в районе, ученики которой исправно пополняли детскую комнату милиции и ПТУ. Да еще не в первый класс. Илюша в 7 лет проболел сразу всеми болезнями — ветрянкой, ангиной и скарлатиной, поэтому пошел не в первый, а сразу во второй класс, в новый класс. Ой! Учительница сказала ему ласково: «Ты такой маленький, как крошечка-хаврошечка». Илюша был такой же, как в младенчестве, невероятно хорошенький, черненький, кудрявый, в ресницах и в очках. Немного слишком жирненький и меньше всех ростом. Идеальная мишень для дразнилок, щипков, толчков, подножек, прятания портфеля на другом этаже и засовывания с головой под парту. Но крошечка-хаврошечка показалась слишком ласково, и к первой же перемене ему дали противное прозвище «Хавроха». «Крапивка!» — кричали ему и больно скручивали руку. «Пендель!» и он оглядывался, не понимая, кто дал ему оскорбительного пинка. Первый же день Илюша понял. Его будут дразнить все оставшиеся 9 лет. Дразнить и, возможно, даже бить. А как же его не бить, если он жир-трест — раз, жиденок или армяшка — 2, очкарик — 3. И после уроков, наконец-то обнаружив свой вымазанный грязью портфельчик в кустах, Илюша обратился к своим одноклассникам с заявлением. «Вы можете меня бить». В ответ последовали довольные кивки. «Вы можете меня бить, но что вам за это будет?» В ответ лица выразили, что бы им за это ни было, они этого не боятся. «А если вы не будете меня бить, то вам за это будет...» Илюша подробно рассказал своим одноклассникам, что они получат, если не будут его бить, и привел интересный пример. Лица выразили полное согласие и признание Илюши приемлемым членом коллектива. «И дразнить не будете, — уточнил Илюша, — и давать пенделя, и делать крапивку, и прятать портфель». Что же мог Илюша предложить мальчикам, которые не умели слушать учительницу на уроке и так и не научились быстро читать и писать? В том-то и дело, что они не умели, а он умел. За год Илюша пересказал своим боевитым одноклассникам «Волшебник изумрудного города», «Урфин Джус и его деревянные солдаты», «Незнайка и его друзья», «Витя Малеев в школе и дома» к концу 4-й четверти перешел к детям капитана Гранта. Самому Илюше это тоже было полезно. Он добавлял к прочитанному свои истории и развивал речь. Илюша, как начал в 3 года читать Галочкин журнал «Сборник экспресс-информации по пошиву корсетных изделий во Франции», так с тех пор и читал. Читал перед сном, читал, едва проснувшись, читал за едой. У него была даже специальная подставка, чтобы ставить перед тарелкой книгу. У Илюши было много-много книг, не своих, а временно своих. Соседка Марья Петровна работала уборщицей в библиотеке Маяковского через двор от школы на Графском. Она приносила Илюше самые дефицитные детские книги. Книжку разрешалось читать 1-2 дня, не больше. Илюша торопился, читал через строчку, а потом просто научился читать быстро. И любую детскую книжку, на которую у обычного читающего ребенка уходила неделя, прочитывал за 2 часа. Илюшу больше никогда не обижали. Одноклассники гордились им как ученым-пуделем, и «Хавроха» звучало не обидно, не ласково, но нормально. В старших классах Илюша продолжал быть Шахерезадой. Теперь его одноклассники выпытывали из него про это самое, и когда он рассказывал им, как князь Андрей смотрел в небо, они смотрели на него насмешливо, милее-меле, и перебивали: «А с Наташей у них что было? Ты лучше про это подробнее». Илюше приходилось кое-что придумывать от себя, и нехорошо, стыдно, но он приукрашивал классику эротическими деталями. Его положение уже было совершенно устойчивым, и он мог бы отказаться, но любовь оказалась такой же требовательной, как страх. Одноклассники так его любили, что теперь уже ему хотелось поддерживать популярность, и Илюша стал не просто мастером слова, а мастером эротического рассказа. Илюшина жизнь в школе была сносной, но все-таки несчастливой. Он не мог бегать по чердакам и подвалам, знакомиться с девочками, пить портвейн в подворотне. Он не вписывался в общую жизнь. Илюше было неуютно. В детстве и ранней юности неуютно быть не таким, как все. Если бы он был хотя бы как кто-нибудь, но он был не такой, как все, все, все. Не может же быть, что они все плохие, а ты один хороший. Значит, это ты неправильный. К тому же Илюша до 8 класса был маленьким пухленьким, задыхался на 100-метровке, плохо играл в волейбол, и нормы ГТО были для него затруднительны. И хоть бы классная руководительница была учительницей литературы или биологии, она бы знала, что все виды и подвиды имеют право на существование, а то ведь учительница физкультуры. Синий спортивный костюм, бодрые вытравленные кудри, прозрачный взгляд. На Илюше останавливался презрительно. Разве он умеет прыгать через козла? Если ты не умеешь прыгать через козла, ты не человек. Но ведь и Портос не смог бы прыгнуть через козла. Илюшина настоящая жизнь протекала в книгах. Илюша был Атосом, Портосом, Арамисом, Пьером Безуховым, Анной Карениной, даже Муму. Он не воображал себя со шпагой в руке против гвардейцев кардинала, не играл, как другие мальчики, а искал общее между собой и литературными персонажами. И находил. С Портосом его роднила хитроватая наивность, с Арамисом — умение приспособиться к миру, который не так хорош, как хочется, с Атосом — отстраненность от суеты, с Пьером Безуховым — напряженная душевная жизнь, с Анной Карениной — одиночество, с Муму — ничейность. Он знал наизусть сотни стихов, в стихах еще лучше, чем в прозе, удавалось найти что-то про себя. Совпадение с собственными чувствами было особенно сладко. Раз так бывает не только у меня, значит, я не один такой. Илья поступал в университет, на филфак. От наивности. Вокруг него была такая среда, что даже подсказать ему было некому, что филфак для своих. И как ни мигала ему девочка в комиссии, он не понял и документы не забрал. Отлично сдал 2 экзамена и провалился на 3-м, по английскому языку. Экзаменатор спросил Илюшу, как по-английски называется материал плаща, который носил Шерлок Холмс, и поставил за незнание 2. Двойку! Даже наивный Илюша понял, что это было утонченное издевательство и означало просто «пошел вон». Понял, что не все равны, как Илюшу учили в школе, а наоборот, все не равны. Какое счастье, что Илья не загремел в армию. Армия для такого, как Илья, полноватого, с красивым нежным лицом, подозрительной национальности, была бы смертельна. Экзамены в университет были в июне, а в другие институты — в июле, чтобы те, кто провалились в университет, успели перебежать. На этот раз Илья сделал безопасный выбор. Институт культуры, Кулек, библиотечный факультет, специальность — библиотековедение. Это был правильный выбор. Хорошая гуманитарная подготовка, философия, история, литература, плюс связи с библиотеками города. Преподаватели, специалисты из библиотеки Академии наук, есть аспирантура, можно стать кандидатом филологических наук по специальности книговедения. Ленинградская библиотечная школа очень сильная. Библиографы и книговеды известны на всю страну. Бухштаб, Рейсер, Эдельман. Илья был красивый мальчик. Очки сняли еще в 10 классе. И вдруг начал расти. Не до дяди Степы, конечно. И вырос в полноценного красавца, невысокого, но приемлемого мужского роста, такого, каким его увидела Ася в баре застолье. «Пока, Аська. Зина». «Привет, Зина. Подумаешь, бедный книжный ребенок в коммуналке и дворовой школе. Чуть не расплакалась. В нашей элитарной школе ему бы тоже пришлось приспосабливаться к элитарным детям. Подумаешь, университет. В Кульке ему было даже лучше. Там одни девочки учились, так что он получил такой сексуальный выбор. А в армии он бы стал любимчиком. Рассказывал бы по ночам взводу эротические байки. Исправлял бы лирические письма сержанта. «Дорогая пусечка, я по вас скучаю, я без вам тоскую». В армии он начал бы расти, худеть, отслужил бы и вернулся, как в песне, настоящим человеком. Илья всегда одинокий и везде любимчик. Ася. «Привет, Ася. Ты его увидишь и...» Ася столько раз повторила эту фразу в разных вариантах, что Зина боялась знакомиться с Ильей. Она его увидит, и что? Убедится, как он прекрасен, сойдет с ума от его красоты, восхитится его умом, признает, что он гений? Но если Илья такой, каким его описывает Ася, как ей тогда быть? Ведь он уже Асин. Ася с Ильей ждали Зину на углу Невского и Маяковского. «К Зине домой нельзя», — объяснила Ася. «У нее отец знаменитый писатель и строгая мать охраняет его покой». Она очень избирательно пускает в дом, не разрешает Зине приводить незнакомых молодых людей. Если они не пишущие, то они передают чьи-то чужие рукописи, а если пишущие, то подсовывают свои, просят что-то прочитать, посмотреть, помочь напечатать. А у них и так чужими рукописями весь дом завален. «Я не собирался ни о чем просить», — самолюбиво сказал Илья. Ему было неприятно, что его могли представить суетливо подсовывающим рукопись. «Ну, все равно, у них дома неинтересно, тихо», — отмахнулась Ася. «Смотри, какая красивая девушка идет, вон та, с длинными волосами». «Я не любитель неживой природы», — сказал Илья. «У нее холодная красота». «Да? Это Зина, — сказала Ася и закричала. «Зинка, мы здесь!» «Все же я смею думать, что вам только 15 лет», — сказал Илья Зине вместо «привет». «Ну и что?» — самолюбиво вскинулась Зина вместо того, чтобы поправить 17. «Это блок. Ну и что?» «Говорите все о печальном, думаете о смерти, никого не любите и презираете свою красоту», — сказал Илья. «Ну и что? Я же сказала, это блок. Я все знаю». «Странно, мы почти что не знакомы, слово два при встречах и поклон. А ты знаешь ли, к тебе влекомый, сердцем полным сладостной истомы, странно думать, я в тебя влюблен». «А это кто?» — азартно спросил Илья, как будто они с Зиной заключили пари. Зина проиграла. От Аси исходил ток счастливого возбуждения. Она смеялась, по очереди теребила Илью и Зину. Илья откликался, а Зина шла рядом с недовольным отсутствующим видом. Ася шепнула Илье. «Она стесняется». Илье не понравилась Зина. Он решил, что она трудная, избалованная и злая. Ей бы играть жестокую Барбару в фильме «17 мгновений весны». Она воспринимает свой проигрыш всерьез, как обиду. Она не умеет проигрывать, даже в мелочах, не понимает шуток. К тому же над ней витала тень ее знаменитого отца, в дом, к которому пускают очень выборочно, и было обидно быть заочно отвергнутым. Зине не понравился Илья. Он красивый мальчик, но совершенно обычный, а Ася необыкновенная. Илья все время старался дотронуться до Аси, взять за руку, обнять, погладить. Зина презрительно косилась на них. Такая несдержанность — не признак любви, а признак плохого воспитания. Они долго бродили по городу и, в конце концов, уставшие от взаимного напряжения, пошли в кино. Зал был полупустой. В последнем ряду они были одни. Ася сидела между Зиной и Ильей. Зина так старательно смотрела на экран, что даже не понимала, что смотрит. Она не подглядывала специально, но все время чувствовала рядом чужую нежность, как там в темноте переплетаются руки, как Илья перебирает Асины пальцы. Илья гладил Асину руку очень медленно, нежно, а потом все быстрее и быстрее. Потом Ася сама потянула его руку к себе, коленка наверх по ноге, опять коленка, опять наверх. И Ася стала направлять его руку как ласковую волну, задерживая там наверху все дольше. Была ранняя весна, Ася была в шубе, отвернулась от Зины, как ширмой закрылась от нее полой шубы. Все происходило бесшумно, и Зина не могла ничего видеть, но чувствовала каждое Асино движение, как она открылась навстречу его руке, как на мгновение как будто потеряла сознание и вдруг прерывисто задышала и вздрогнула. Ну вот такая сцена. Ася, отвернувшись от Зины, тайком переживала оргазм. А Зина в это время тайком от Аси плакала. Давилась слезами и в отчаянии думала. Страсть, любовь, счастье не для нее. А вот для Аси счастье — это обычное, каждодневное дело. Ася виновато на Зину покосилась, как будто невзначай поменяла позу. Илья опять взял ее за руку. А Зина сделала вид, что ничего не заметила. Не заметила, что рядом расцвел цветок, и, украдкой отвернувшись, вытерла слезы. «Ну, как он тебе?» — торжествующе спросила Ася. «Красивый, но не мужественный», — сказала Зина. «Я бы в него не влюбилась. Как мужчина он мне не понравился. Мне не нравятся мужчины, которые занимаются любовью в кино». «Ну, прости, прости», — заворковала Ася. «Я же знаю, что ты чуть не умерла от ужаса, что мы рядом с тобой. Просто у нас такая страсть, я не могла остановиться». «А ты заметила, что у меня был оргазм?» «Это не оргазм, а распущенность», — отрезала Зина и мысленно добавила. «Это еще хуже, чем распущенность. Это предательство. Значит, он уже важнее для тебя, чем я. Значит, его рука на твоем теле — это что-то настолько сильное. Значит, я могу тебя потерять? Если ты будешь любить его больше, чем меня, я...» «Пока, Аська. Твоя Зина». «Привет, Зина». «Это было нечестно. Илья тебе понравился. Ты сказала, как дети говорят, а мне и не надо. Ты, правда, трудный, тяжелый, как неподъемный шкаф. Для тебя главное — владеть и подозрительно проверять, кого больше любят. Ася,